По случаю 25-летия со дня опубликования бессмертного классического труда Ким Ир Сена добьемся великой консолидации нашей нации. Швейцарский оргкомитет форума восхваления великих людей, выходцев из гор Пекту 2017 года, Швейцарско-корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению идей Чучхе 1 августа опубликовали совместное заявление. Они отметили, что история движения за объединение Кореи ярко доказывает правоту и жизненность мысли президента Ким Ир Сена о великой консолидации нации и его линии.